Глава 10. Верный способ взрастить духа – духовная энергия. Они приходят в наш мир вместе с ней. Они и питаются, и на ней живут. На самом деле, весь этот мир так или иначе зависит от нее. Когда лекция о духах закончилась, этот человек принялся рассказывать о способах практики и методах поглощения энергии. «Смотрите сюда!» Сомкнув руки на своем животе, обучающий детей наставник сел на каменный пол и закрыл глаза. «Ваши духи находятся здесь», — сказал он, — «в вашем духовном море. Если закроете глаза, если погрузите свое сознание вглубь самого себя, то сможете этого места достичь. Оно будет маленьким, темным и слабым. Возможно, вы несколько раз пройдете мимо, прежде чем осознаете, что достигли цели». Однако ваш дух в самом деле там. Он там с самого вашего рождения, и он спит, выжидая, пока вы дадите ему энергию. Открыв глаза, он немного поднял правую руку и раскрыл ладонь. «А духовная энергия, — сказал он, — она повсюду. Она падает в этот мир по духовным венам и окружает каждого из вас. Просто ее довольно мало». Поглощение энергии напрямую – это долгий и утомительный процесс. Если вы богаты, то можете использовать духовные камни. Энергия в них грязная, и усвоить ее – та еще задача. Однако это все равно в десятки раз быстрее, чем поглощать чистую силу напрямую. На его лице снова издевательская улыбка появилась. А еще для нищих отбросов даже один такой камень будет стоить целой жизни – оскалился он. «Так что для вас прямое поглощение — лучший вариант». «И да», — добавил он с немного благоговейным тоном, «наша секта не зря имеет такое название, и сила, которой она обладает, не родилась из ничего. Духовной энергии в этом месте очень много, и именно поэтому я вам это сказал», — вновь улыбнулся он. «Три месяца». «Если даже с такими условиями вы не справитесь, то это значит, что ваш труп стоит дороже вашей жизни. Можете не расстраиваться. Иногда жить отбросом куда хуже, чем просто умереть. Сейчас я научу вас, как эту энергию чувствовать и как поглощать». «Энергии здесь намного больше», — подумал Азар, слушая слова этого человека. Так же, как и все, он внимательно слушал. Конечно, он многое уже знал из-за своего происхождения, но убедился, что в его случае все было абсолютно по-другому. Этим детям придется тяжело работать, чтобы своего духа ощутить, а в его случае его дух просто пробудился сам. Прямо в императорском дворце из его тела вырвался поток силы, и тогда там случился немалый переполох. Сила в его теле бурлила стремительным, тираничным лавовым потоком, и назвать ее слабой или незаметной мог бы только ничего не сведущий дурак. Даже сейчас эта сила давала о себе знать. С повязкой на глазах Азар имел вид слепого калеки, но видел вокруг абсолютно все, и более того, он видел много больше, чем могли рассмотреть другие. Например, когда этот рассказывающий простые истины человек поднял руку и раскрыл ладонь, то никто из детей в комнате не повел и бровью, а Азар видел, что именно он делал. Несколько тусклых огоньков крутились над его ладонью, сгущаясь и поглощая другие огоньки. Только сконцентрировавшись на них изо всех сил, Азар смог это рассмотреть. А затем, когда понял, на что именно он смотрит, то его сознание поглотило шок. Эта энергия шла к ним через стену от того яркого объекта, который он изучал по дороге сюда. Что-то большое, яркое было в этой секте, и именно оно излучало энергию, позволяя другим без проблем эту силу поглощать. Закопанное под сектой, под огромными слоями непонятных массивов и каменных стен, оно покоилось там и через крохотные отверстия отдавало свою силу, позволяя ей распыляться по всей секте. «Секта так называется не зря», — сказал он сам себе, повторив слова этого парня. «Похоже, здесь в самом деле можно стать сильнее. Намного, намного сильнее». Закрыв глаза, представив, как его сознание проваливается вглубь его собственной души, он тут же ощутил жар. Его духовное море не было тем местом, которое можно было пройти мимо. Лишь открыв глаза, он не увидел обещанную тьму, а оказался перед океаном золотого света, таким огромным, что он заслонял собой небо и землю. Потоки этой энергии образовывали волны, и он стоял на берегу этого моря, чувствуя удушье от его величия и мощи. Как и сказал тот человек, до состояния духовного воплощения будет сложно рассмотреть даже внешний вид своего духа, но он уже кое-что мог видеть. Стоило ему протянуть руку. Стоило ему попытаться коснуться этого моря, как высокая волна энергии бросилась к небу, проявляя на себе лицо духовного чудовища. Там, в этом море, жила тварь, обратившая на него пустые глазницы и смотрела на него еще сонным, но уже тяжелым взглядом. На ней еще не было лица, но были кости, и огромный золотой череп проступал из этой волны, смотря буквально в его душу, на крохотного по сравнению с ним ребенка, и сердце последнего просто трепетало от этого могущества. А еще от осознания, что это могущество пришло от невероятно страшной твари и теперь росло внутри его тела вместе с ней, что эта штука выбрала именно его и теперь от него точно что-то ждет. Более того, кажется, она была даже слегка довольна. «Интересно», — сказал Азар, — «как бы я хотел узнать твое имя». «На этом все. У вас есть 3 месяца, и если вы не справитесь, то можете винить в этом только самих себя. Даже если один из вас сможет пройти это испытание, секта будет в плюсе. Не подводите ее». Громкий голос человека в белом потревожил сознание Азара, и он открыл глаза, вновь оказавшись в той пустой подземной комнате. Наставник из секты закончил говорить и вышел отсюда, оставив детей на самих себя. И едва каменная дверь захлопнулась, как спертый внутри воздух потяжелел почти 1000-кратно. «Поглощать духовную энергию», — улыбнулся Азар. Свои преимущества он уже давно понял, потому что пусть он раньше и был очень наивен, он никогда не был глуп. Тоже, подняв руку по примеру этого старшего наставника, он раскрыл ладони, несколько огоньков энергии потянулись прямо к нему, сгущаясь в маленькую кучку. Вообще без проблем, словно вся энергия вокруг была его собственностью, и он просто забирал ее себе. Попробовав немного ей управлять, он понял, что немного себя переоценил. Он не мог этой энергии указывать, он не мог отдавать команды, он мог только забирать. Силой, принуждением, вырывать ее из мира и забирать себе. А эта энергия не была ему другом, потому что он словно ощущал от нее страх. «Интересно», — улыбнулся он, повернувшись к этому огромному светящемуся камню где-то за стеной. Вытянул руку к нему и оскалил зубы. «Иди сюда». Его голос был тихим, чтобы не привлечь внимания, но таким жестоким, что сам камень, казалось, вздрогнул от ужаса и стал сжиматься от взгляда простого человека. Между ними было большое расстояние, каменные стены и множество духовных заграждений, но Азар не стал сдаваться, еще сильнее обостряя взгляд. «Иди сюда!» И он пошел. Запечатанное нечто вздрогнуло так сильно, что растеряло собственный свет. Потоки силы вырвались из него духовным фонтаном и потянулись в сторону мальчика плотной рекой, просачиваясь через стены и нарочно оставленные в духовных массивах поры. «Стоп!» — тут же сказал он, даже немного испугавшись. Если бы эта река хлынула в комнату, то кто-то точно бы смог это заметить. Даже без духовного зрения люди смогли бы ощутить перемены и что-то распознать. «Ты!» Тут же сказал Азар, повернувшись к краю этой комнаты и посмотрев на довольно рослого парня, который не раз его оскорблял во время поездки сюда. Тогда ему не было до этого дела, но сейчас он сидел прямо у стены, между Азаром и этим запечатанным камнем. Он был ближе всех к этому запечатанному духу, и, словно опасаясь его, рядом с этим мальчиком никого не было. «Чего тебе, слепой?» Тут же ухмыльнулся тот, открывая глаза. «Проваливай», — сказал Азар, качнув головой в сторону. — Это мое место. — Сдохнуть захотел? — мгновенно огрызнулся тот. — Думаешь, что я тебя боюсь? Конечно, он знал, что противник перед ним силен. Но вот падать лицом перед другими ему тоже не хотелось, так как он думал, что уже заслужил какой-никакой авторитет. — Это ведь ты нас сдал, когда мы хотели сбежать, да? — парировал он, решив пойти в атаку. — Мы у тебя еще за это спросим, понял? — Вместо ответа Азар просто шагнул вперед и приблизился к этому мальчику, который даже своего духа еще почувствовать не мог. Протянул руку и резко схватил его за шею. Так быстро, что тот не успел даже вскрикнуть, а затем просто вышвырнул в сторону. С нечеловеческой, для ребенка силой, он поднял его над землей и метнул в сторону, вынудив пролететь над каменным полом почти 7 метров. Рослый хулиган ударился о землю и подпрыгнул в воздух, только чтобы снова удариться о камни. Прокатился по полу до другого конца комнаты и остался лежать, скрючившись всем телом и схватившись за, кажется, сломанную руку. «Всегда пожалуйста», — ответил Азар, садясь к стене перед ним и прижавшись к ней спиной так сильно, как только мог.